Глава 44. Якорь. Кая стояла в дверях спальни и смотрела на него. Для всех остальных — толковый, амбициозный комиссар полиции, счастливо женатый отец троих детей, а вскоре — будущий руководитель новой гигантской Крипос, которая будет заниматься расследованием всех убийств в Норвегии. Для нее Каи Сульнес, мужчина, в которого она влюбилась, как только увидела его, который соблазнил ее по всем правилам искусства, плюс еще пара нестандартных приемов. Он с ней справился легко. Но это была не его вина, а ее. В основном. «Как там сказал Харри?» «Он женат и говорит, что ради тебя уйдет от жены и детей, но никогда этого не сделает». «В точку». «Разумеется. Вот так все банально. Мы верим, потому что хотим верить. В богов, потому что это заглушает страх смерти. В любовь, потому что это скрашивает наше представление о жизни. В слова женатых мужчин, потому что их говорят женатые мужчины». Она знала, что скажет Микаэль. И он это сказал. «Мне пора домой, иначе она удивится». «Знаю», — вздохнула Кая и, как обычно, не стала задавать вопрос, который всегда у нее возникал, когда он так говорил. «Ну и что же, что удивиться? Почему не сделать так, как ты уже давно обещаешь?» И другой вопрос, появившийся у нее с недавних пор. «Почему я уже не так уверена, что хочу, чтобы ты это сделал?» Харри ухватился за перила лестницы, ведущей в гематологическое отделение государственной больницы. Он взмок от пота, промерз насквозь, зубы клацали, как двухтактный мотор. И он был пьян. Опять. Его мутило от Джима Бима, от этих сволочей, от самого себя, от всей этой дряни. Он поплелся по коридору, в конце которого уже различил дверь в палату отца. Из сестринской высунулась медсестра, посмотрела на него и снова скрылась за дверью. Харри оставалось 50 метров до двери в палату, когда сестра и какой-то совершенно лысый санитар двинулись по коридору наперерез ему. «Мы здесь в отделении лекарства не храним», — сказал лысый. «То, что вы говорите, не только наглая ложь», — сказал Харри, пытаясь удержать равновесие и не слишком клацать зубами, «но еще и грубое оскорбление». «Я не наркоман, а родственник. Я пришел сюда навестить отца, так что, пожалуйста, посторонитесь». «Простите», — сказала медсестра, которую немного успокоила четкая дикция Харри. «Но от вас разит, как от целой пивоварни. И мы не можем разрешить. На пивоварне варят пиво», — сказал Харри. «А Джим Бим — это бурбон. Что означает, барышня, что от меня разит, как от самогонного аппарата. Это...» И тем не менее, санитар ухватил посетителя за локоть и застонал, скривившись от боли, когда Харри заломил ему руку за спину. Потом отпустил и просто стоял и смотрел на него. «Звони в полицию, Герда», — тихо произнес санитар, не выпуская Харри из поля зрения. «Если не возражаете, позвольте мне этим заняться», — прошепелявил кто-то у них за спиной. Сигурд Олтман. Он появился с папкой под мышкой и приветливой улыбкой на устах. «Показать вам кабинет, где мы храним наркотики, Харри?» Харри качнулся вперед и назад. «Два раза». Сфокусировал взгляд на маленьком тщедушном мужчине в круглых очках. Потом кивнул. «Сюда», — сказал Олтман и пошел по коридору. По правде говоря, кабинет Олтмана оказался чуланом. Без окон, без признаков вентиляции, только стол и компьютер. Имелась еще раскладушка. На ней Олтман, по его словам, может подремать во время ночного дежурства. В случае надобности его будет. А еще там стоял шкаф, хранящий в себе, как предположил Харри, возможности химического закабаления и расслабления. «Олтман!» Харри, сидевший на краешке раскладушки, громко причмокнул, как будто у него на губах был клей. «Необычная фамилия!» «Знаю только одного, которого так звали. Роберт!» — сказал Сигурд Олтман, сидевший на единственном стуле. «Я вырос в глуши, в маленькой деревушке, и мне там не нравилось. И как только я оттуда уехал, то решил сменить и фамилию. Она была слишком обыкновенная и заканчивалась на Сен. Мотивировал я это тем, что Роберт Олтман — мой любимый режиссер. Что, кстати, правда. Наверное, тот, кто рассматривал ходатайство, был в тот день пьян в стельку. Потому что все получилось. Время от времени нас ждет перерождение. Никому из нас это не повредит. «The Player», — сказал Харри. «Ghost of Park», — сказал Олтман. «Shortcuts», — игрок. «Госфорд Парк. Короткие истории». Фильм американского режиссера и кинопродюсера Роберта Олтмана. 1925-2006. «О, шедевр! Неплохой, но перехваленный. Слишком много тем, все эти прибамбасы усложняют действие, а в этом нет нужды. Жизнь сложна. Люди сложны. Посмотрите его еще раз, Харри. Как дела? Есть ли успехи в деле Марит Ульсен? Успехи налицо, — сказал Харри. Тип, который это сделал, сегодня задержан. Боже! Ну, тогда понятно, что вы праздновали. Олтман опустил подбородок на грудь и взглянул поверх очков. Стал быть, я смогу рассказать моим возможным внукам, что именно мои объяснения про кетамин позволили раскрыть дело? Сможете, если захотите. Только на самом деле его разоблачил собственный телефонный звонок. Он позвонил на телефон одной из жертв. Бедняга. Кто бедняга? Все бедняги. Вот мое мнение. А почему такая спешка? Почему вы хотите увидеть своего отца прямо сейчас, среди ночи? Харри приложил руку ко рту и беззвучно рыгнул. Это причина, сказал Олтман. Независимо от того, насколько вы пьяны, причина есть всегда. С одной стороны, я, разумеется, не имею никакого отношения к этой причине, так что мне, возможно, следовало бы... Вас когда-нибудь просили помочь умереть? Олтман пожал плечами. Да несколько раз. Я ведь медбрат, анестезиолог. Ко мне, естественно, за этим обратиться. Почему вы спрашиваете? Мой отец попросил меня. Олтман медленно кивнул. Слишком тяжелое бремя, чтобы возлагать на чужие плечи. Так вот, зачем вы пришли сейчас? Чтобы с этим покончить? Взгляд Харри еще с первой минуты стал прочесывать помещение на предмет чего-нибудь спиртосодержащего, и сейчас пошел по второму кругу. Я пришел, чтобы попросить прощения, что не могу для него это сделать. За это вам не нужно просить прощения. Лишить жизни — это не то, чего человек может требовать от других, тем более от собственного сына. Харри уронил голову на руки. Тяжелую и твердую, как шар в боулинге. «Однажды я сделал это», — сказал он. Вместо того, чтобы ужаснуться, Олтман, казалось, заинтересовался. «Помогли умереть?» «Нет», — ответил Харри. «Отказался помочь. Моему худшему врагу. У него неизлечимая смертельная болезнь, которая сопровождается мучительными болями. Его медленно душит собственная съеживающаяся кожа». «Склеродермия», — сказал Олтман. «Когда я арестовывал его, он нарывался на выстрел. Мы были с ним вдвоем на вышке трамплина, только он и я. Он убил бесчетное число людей. Он причинил вред мне и тем, кого я люблю. Изувечил. Я наставил на него револьвер. Только двое, он и я. Самооборона. Я ничем не рисковал, если бы пристрелил его». «Но вам больше хотелось, чтобы он страдал», — сказал Олтман. «Смерть была бы слишком легким выходом, да». «И сейчас вы чувствуете, что поступаете точно так же с собственным отцом. Вы оставляете его страдать и не позволяете умереть». Харри потер затылок. «Это не потому, что я придерживаюсь принципа, что жизнь священна и тому подобной чуши. Чистой воды слабохарактерность. Трусость это. Черт! Неужели у вас здесь ничего нет выпить, Олтман?» Сигурд Олтман покачал головой. Харри не понял, был ли это ответ на его вопрос или на сказанное прежде. Может, и на то, и на другое. «Невозможно просто взять и отбросить собственные чувства, Харри. Не пытайтесь обойти тот факт, что вами, как и всеми остальными, управляют представления о добре и зле. С точки зрения логики, возможно, этим представлениям не хватает доказательной базы. Но все равно они глубоко-глубоко закрепились в нас, точно якорь на дне. Добро и зло. Возможно, вам что-то такое сказали в детстве родители, или бабушка прочитала сказку с моралью, или в школе произошла какая-то несправедливость и заставила вас основательно задуматься, или все эти полузабытые вещи вместе взятые. Олтман наклонился вперед. «Якорь — на самом деле довольно удачный образ. Вы, возможно, не видите его в глубине, но все равно не можете сдвинуться с места, только ходите по кругу, ведь он — это вы сами. Попытайтесь это принять, Харри». Харри смотрел вниз на свои сложенные руки. «У него такие боли. Физическая боль — не самая страшная из того, что приходится испытывать человеку», — произнес Олтман. «Поверьте мне, я вижу это ежедневно. И смерть не самое страшное. И даже не страх смерти. А что же тогда? Унижение. Лишение чести и достоинства. Когда ты голый, когда отвержен всеми. Это самое ужасное наказание, все равно, что похоронить человека заживо. И единственное утешение, что сгниешь сравнительно быстро». «Хм». Харри долго смотрел на Олтмана. «Может, у вас в шкафу все-таки есть что-нибудь, чтобы разрядить обстановочку?»